Память двоих. Сироты. Первая серебристая точка вспыхнула у Санкти на ладони. Друг, ему было около 8, страшно гордился, ведь каждая точка знаменовала силу какой-то звезды. У великих чародеев прошлого точки испещряли всю-всю кожу. В сумерках они ярко светились, а со временем между ними появлялись линии, как на астрономических картах. Линии значили, звезды уже дали чародею очень много волшебства. Созвездия эти были подобны венам. Ширкух видел, по ним что-то бежит, а однажды, многим позже, увидел, как они померкли. У песчаных чародеев таких меток не было. Они, в отличие от звездных, не копили, а все время выплескивали магию. Поэтому происходящее с другом, с которым они росли бок о бок в мудром графстве, казалось жутковато невероятным. Санкти, болезненный, не особенно хороший товарищ для игр, скорее бесценный помощник в скучных уроках, представлялся Ширкуху высшим существом, вроде того. Звезды на худых руках были холодными-холодными. Разницу живой, тепло и космический лед удавалось поймать, проводя от звезды до звезды пальцем. Звезды множились. Плечи, шея, лицо Санкти, осваивавшего чародейство лучше и лучше, покрывались ими. Он стал как хищная пятнистая кошка, небесный леопард, о котором сам же рассказывал легенды. Правда, он этому не очень радовался. Когда взрослеешь, невероятное часто видится нелепым. В 12 Санкти уже прятал звезды за расшитыми сине-фиолетовыми балахонами. Стеснялся. Как и бледности и блеклых волос, неизменно заплетенных в косу. И особенно круглых очков. Как и рассеянные привычки чесать нос кончиком пера и брать слишком много карт и чертежей, чтобы обязательно уронить парочку. Все это было с детства. Удивительно, но лет с 10, если не считать роста и каких-никаких мускулов, Санкти почти не менялся. Они держались друг друга, вместе учились и ворожить, и сражаться. Их родители и два мальчишки более-менее уяснили, кто они, умерли. Так было испокон веков. Не могут в мире долго жить два чародея одного вида. Сила не делится надвое. Мать Ширкуха рассыпалась песком. Отец Санкти обратился в звездную пыль и сгинул где-то меж цитаделью и невидимым светилом. Преемников их воспитывал отныне мудрый граф Сапфар Олло, сухой нелюдимый старик. Но благо им было уже по 14. Почти взрослые, не нуждались в любви, по крайней мере, верили в это. Но друг в друге нуждались. «И что же вы так приклеились друг к другу?» — ворчал порой старый Олло. «Не братья ведь, разные такие». «Говорят, все чародеи были когда-то братьями», — с умным видом возражал Санкти. «Но и сестрами. А надо стремиться к тому, чтобы братьями и сестрами были все люди», — подразнивал граф и Ширкух, развязно обнимая друга за плечи. «Тогда будет меньше работы нам, и всякие чудовища будут больше бояться». «Люди не такие, мой мальчик», — вздыхал старик, про себя умиляясь, но в голос пуская лишь столь же искреннюю горечь. «Людям больше нравится ссориться, делить что-то, скалить зубы. Не зря ведь нет и не было чародея, отвечающего за любовь». «Или он умер так давно, что никто не помнит», — опять начинал умничать Санкти. «Может, другие его и убили?» В такие минуты Ширкух, сам того не осознавая, сжимал его плечи крепче. Слова казались какими-то хрупкими. Старик же вздрагивал, будто мерз, и утыкался в книгу, по которой они штудировали древнюю историю. Иногда сварливо напоминал: Чаще будто стирал услышанное из памяти и больше не лез какое-то время. В В конце концов, ему же лучше, что два подопечных дружны, неразлучны, комнаты их рядом. Если одному вздумается без разрешения полетать на ветре, второй обязательно приглядит, чтобы он не свернул шею. Если второго замучают ожоги от прорезающихся на коже звезд, первый сам найдет ему влажную тряпку и мазь на Мелиссе, ну или поднимет на уши слуг. Так было долго, ведь только они знали это, каково, когда породивший тебя могучее существо, умоляя не отступаться, растворяется без следа. Чтобы никогда не прилететь на ветре, не спеть древнюю колыбельную, не коснуться поцелуем лба. Да, только они знали, каково это. И поэтому, хотя родной сын графа Олу был куда лучшим товарищем при игре в разбойников и ловле птиц, Шаркух не тянулся к нему так, как к тихому Санкти, небесному леопарду в круглых очках. А небесный леопард любил его больше, чем все звезды на свете.